а наше средство понадежней. Утро не отличалось от предыдущего дня. Костер едва разгорался, но дыму от него было, как от семи кочегарок. Не успев допить чашку кофе, Стефан вдруг завопил и стал закатывать рукав куртки. Неизвестное существо, похожее на большого муравья, соскочило с его руки. Запястье опухло и посинело. Педро взглянул на рану и радостно возвестил. «Это очень хорошо!» «Вся кровь, что ж тут хорошего?» — возмутился Стефан. «Рука онемела!» Педро взглянул на приятеля, как на несмышленного мальчишку. «Хорошо, что тебя укусил бронзовый муравей. После его укуса люди редко умирают. Правда, руки можно лишиться. А вот если бы цапнул рубиновый муравей, тогда все». Педро полез было за своей жуткой мазью, но я остановил его. «Все, хватит экзотики. Лечиться будем только проверенным способом». Приятели выжидающие взглянули на меня. «Наше средство понадежней. Опора России или, попросту говоря, водка». Предложение понравилось. Стефан уже не морщился от боли, поднес к губам пластмассовый стаканчик и произнес. «В Европе и Америке говорят, что до 12 часов водку пьют только русские». «Пусть говорят. Лучше я буду живым и здоровым русским, чем мертвым и больным американцем». Как хорошо после 100 грамм курилась сигара. Опухоль у Стефана, смазанная водкой, исчезла прямо на глазах. Педро развел руками и восторженно воскликнул. «Чудеса!» «Чудеса!» — с гордостью подтвердил я и взглянул на приятеля так, будто сам являюсь изобретателем и производителем водки. «Это проверенное средство наверняка предохранит от всяких ядовитых бабочек», — уверенно заявил Стефан. «И от сумасшедших ягуаров», — подсказал я. «И от рубиновых муравьев», — поддержал Педро. «А как бодрит и придает силы!» — не унимался Стефан. «Казалось, еще немного, и он начнет слагать оду водки». Но времени для оды восторгов не было. Световой день в сумрачном лесу так короток. Мы снова тронулись в путь».